Год не встречают, как праздник. Он остался один и исчез без следа позади. Милой девочкой в облаке школьного вальса, чьи круги разошлись, как круги на воде. Проходит, встречая меня и бросая. Жизнь идет и меняет любви имена. И одно в этой жизни меня согревает, что она где-то в прошлом и в будущем тоже она. Вечно живет тонким лучиком лунного света. Ждет она, как весна, позабывшая в мае уйти. По спокойной дороге в то странное время и лето. Не зима и не осень, и нет ничего впереди. Надоевшие дни чередою проносятся мимо. Все уходит и все возвращается вновь. И озерами глаз моей дочки любимой смотрит в мир вечно юная эта любовь. Озерами глаз моей дочки любимой смотрит в мир вечно юный.